провалился у одного крестьянина осел в колодец. Хозяин задумался, как же его оттуда вытащить. А потом так про себя рассудил. Осел мой старый, ему недолго жить осталось. Я все равно собирался купить нового, молодого осла. Да и колодец этот почти высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый. Почему бы мне одним разом не закопать и осла, и старый колодец? Крестьянин позвал соседей, чтобы они помогли ему закопать колодец. Люди дружно взялись за лопаты и принялись бросать в колодец землю. Осел возмущенно закричал и вдруг, ко всеобщему удивлению, притих. Крестьянин глянул вниз и изумился. Ослик не кричал, потому что был занят делом. Он стряхивал падавшие ему на спину комья земли и быстро приминал их ногами. Очень скоро он оказался наверху и выпрыгнул из колодца. В жизни на каждого из нас падают все новые и новые комья грязи. Можно громко кричать и возмущаться, но ведь есть и другой путь.